заостренный с одного конца и напоминающий лопасть весла с другого. Не тратя времени даром, он затянул летанию, которую все они, невольные избранники по крови, еще со времен Эльда, знали с самого раннего детства, учили ее к тому дню, когда они, может быть, станут мужчинами. «Ты знаешь, зачем ты пришел, мальчишка?» «Я знаю, зачем я пришел». «Ты пришел как изгнанник из дома отца своего?» «Я пришел как изгнанник». «И он будет изгнанником до тех пор, пока не одолеет Корта. Если же Корт одолеет его, он останется изгнанником. Уже навсегда». «Ты выбрал оружие?» «Я выбрал оружие». «И каково же твое оружие?» Это было исконное право учителя. Его шанс приготовиться к бою в зависимости от того, какое оружие выбрал ученик – пращу, копье, сеть или лук. «Мое оружие – Давид». Корт запнулся всего лишь на долю секунды, но он все равно удивился, потому что не ожидал ничего подобного. И это было хорошо. Может быть, хорошо. «Ты готов выйти против меня, мальчишка?» «Я готов». «Во имя кого?» «Во имя моего отца». «Назови его имя». «Стивен Дискейн из рода Эльда». «А теперь к бою». И Корт пошел на него по коридору, перекидывая свою палку из руки в руку. Мальчики встрепенулись, как стайка испуганных птиц, когда их товарищ, теперь уже старший товарищ Дан Дин, шагнул ему навстречу. «Мое оружие — Давид, учитель». Понял ли Корт? Если да, то, возможно, уже все потеряно. Теперь все зависело от того, как сработает эффект неожиданности, и еще от того, как поведет себя Сокол. А вдруг Давид будет равнодушно сидеть у него на руке, пока Корт вышибает ему мозги своей тяжелой палкой, а то и вовсе бросит его и взлетит высоко в жаркое небо. Они сходились, каждый пока на своей стороне от черты. Мальчик, не дрогнувший рукой, снял с Сокола клобучок. Клобучок упал в зеленую траву, и Корт сбился с шага. Мальчик увидел, как Корт быстро взглянул на птицу, и его единственный глаз широко распахнулся от удивления и запоздалого понимания. Да, теперь он все понял. «Ну ты и придурок!» Едва ли не простонал Корт, и Роланд вдруг разозлился, что его так обозвали. «Возьми его!» крикнул он и вскинул руку. И Давид сорвался с руки и взлетел, как безмолвный живой снаряд. Короткие крылья взмахнули один раз, другой, третий, и вот уже когти и клюв впились Корту в лицо. Брызнула кровь. «Давай, Роланд!» В выступлении выкрикнул Катберт. «Первая кровь! Первая кровь у меня на груди!» Он ударил себя кулаком в грудь с такой силой, что синяк прошел только через неделю. Корт отшатнулся и, потеряв равновесие, упал. Тяжелый посох взметнулся, но тщетно. Ударил он только по воздуху. Сокол превратился в трепещущий, смазанный комок перьев. Мальчик рванулся к поверженному учителю, выставив руку перед собой твердым клином, локтем вперед. Это был его шанс. Может быть, единственный шанс. Корт чуть было не увернулся. Сокол закрывал ему почти весь обзор, но тяжелая палка опять поднялась затупленным концом вперед, и Корт хладнокровно прибег к единственному из оставшемуся у него в арсенале приемов, который мог бы переломить ситуацию в его пользу. Он трижды ударил себя по лицу, безжалостно напрягая мускулы. Давид упал, искалеченный. Одно крыло бешено билось о землю. Его холодные, немигающие глаза хищника впились яростным взором в окровавленное лицо Корта, где незрячий глаз слепо и страшно таращился из глазницы. Мальчик со всей силы пнул Корта в висок. По идее, на этом все должно было закончиться, но нет. На мгновение лицо Корта как-то обмякло, а потом он рванулся и схватил мальчика за ногу. Мальчик дернулся, оступился и упал, растянувшись в траве. Откуда-то издалека до него донесся испуганный крик Джейми. Корт уже поднялся, готовый упасть на Роланда и положить конец поединку. Мальчик утратил свое преимущество, и оба они об этом знали. Секунду они смотрели в глаза друг другу.